Глава 8. «Благородие, у тебя крыша уехала!» – простонала Анастасия. «Уже так далеко, что я и не вижу даже!» «А что тебе не нравится?» Я чуть повернулся перед зеркалом. «По-моему, неплохо». Образ получился, если не 100% достоверным, то хотя бы цельным. Джинсы, простенький шарф и кепка, закрывавшая козырьком лоб и даже глаза, если надвинуть пониже. Потертая куртка из кожи оказалась чуть великовата. Похоже, Сенька был пошире меня в плечах. Но так даже лучше. Пусть думает, что стащил у отца или старшего брата. Рубашку я оставил. Ничего подходящего по размеру не нашлось. Да и вряд ли кто-то станет приглядываться. А вечером на улице или в полумраке зала для танцев никто не отличит копеечную ткань от французской, которая стоит чуть ли не пятерку за погонный метр. «На таксиста похож», — усмехнулась Настасья. «Да хоть бы и на таксиста», — я пожал плечами. «Главное, чтобы не на себя». Оторвшая за пару дней щетина не только добавляла мне пару-тройку лет, но и дополняла образ пролетария. Обычно парни из простых, который честно отстоял всю неделю в цеху за станком или таскал мешки на складе, а может и правда крутил баранку. Но чего-то все-таки не хватало. Только чего? «Ну, конечно, руки!» Выйдя из подсобки, я решительно направился к машине с раскрытым капотом. Провел ладонями по двигателю, собирая как можно больше маслянистой копоти, а потом тщательно размазал по коже и стер оставленный на крыле тряпкой. Настасья наблюдала за всем этим со стороны смесью веселья и недовольства на лице, но все-таки подсказала. «Теперь иди и помой, только все не смывай. И одеколон на полке возьми, наши как на танцы соберутся, всегда столько на себя льют, что дышать нечем становится». Я послушно выполнил все указания до единого. Пахло от меня теперь как от целой парфюмерной фабрики. Причем чем-то ядреным, чуть не выжигающим глаза и ноздри первую минуту или две. В общем, сомнительное удовольствие, но если уж надо. «Прошу, сударыня», — протянул я Настасью руку. «Изволите танцевать?» Она тоже успела переодеться. Конечно, не как на выход в высший свет, но тоже вполне симпатично. Светлое платье по колено, сапоги и приталенное пальто с двумя рядами серебристых пуговиц. Совсем новое, видимо, купила недавно сама. Ходить в мастерскую или по своим делам в том, что дарил я, Настасья, похоже, стеснялась. «Укутайся!» Я натянул ей на голову повязанный на плечи пуховой платок. «Замерзнешь?» «Так тут недалеко совсем, благородие». «Это на машине недалеко», — усмехнулся я. «А мы пешком пойдем через черный ход. У меня на улице целая Волга сатрапов. Ты часто видела, чтобы парни с завода приезжали на танцы с охраной?» Я не собирался брать с собой ни машину, ни уж тем более дедовых гвардейцев. Конечно, нехорошо было обманывать парней и сбегать тайком. Но я даже не надеялся, что они отпустят меня по-хорошему. Да и какая опасность может постерегать меня там, где собираются самые обычные парни и девушки с рабочих окраин? Убийцам с глушилкой там делать нечего, а остальные одарённым и не страшны. Когда мы вышли на улицу, в нос тут же ударил запах завода и табачного дыма. Но какой-то выстуженный, подмерзший, похоже, ночь собиралась быть холодной. Я даже на мгновение пожалел, что не подел под куртку что-то потеплее. Но возвращаться, пожалуй, уже поздно. До клуба недалеко, за угол через улицу, даже меньше километра. Вряд ли успею замерзнуть. Да даже если успею, уж точно найду способ не навредить здоровью. Все-таки мы одаренные покрепче обычных людей. «Только не высовывайся, благородие, ладно?» — негромко проговорила Настасья, чуть сильнее прихватывая меня под руку. «Если узнают, разговоров не оберешься. Тебе-то что, уехала, а мне тут жить. И ребятам моим из мастерской тоже». «Буду вести себя прилично», — пообещал я. «Тише воды, ниже травы». Действительно, Настасью здесь, похоже, знали. Если не любили, то уж точно относились неплохо. Пока мы шли до соседней улицы, с ней здоровался чуть ли не каждый встречный. И молодые парни, и её ровесники, и взрослые мужики лет по 40 с чем-то кивали, махали руками. Иногда они громко бормотали что-то приветственное, но подходить не подходили. То ли стеснялись, то ли... «А ты тут, похоже, звезда», — улыбнулся я. «Со всеми дружишь». «Ну, не со всеми, конечно», — в голосе Настаси послышалось едва заметное недовольство. «Некоторые плюются, барни за глаза называют, но мало их. Так-то тут народ хороший, честный, знает, что работаю, а не за длинные ноги свои имею». Забавно, в глазах части местных работяг вчерашняя крепостная сама стала чуть ли не какой-то помещицей из мелких нетитулованных дворян. Неведомо откуда взявшийся капитал, своя мастерская, знатные клиенты, наемные рабочие. Для кого-то это оказалось достаточно, чтобы причислить Настасью к тем самым угнетателям, о которых так красиво распространялся хриплый. Но она, к счастью, не брала таких на работу. И не брала бы, даже будь у нее какие-то особенные проблемы с кадрами. Но проблем не было. Местные выстраивали чуть ли не в очередь. Хотя бы потому, что платила им Настасья чуть ли не вдвое больше, чем на Путиловском. Я сам подписывал отчетные ведомости. Здорово, конечно, благородие. Что именно? Уточнил я. Да так, идем с тобой на танцы. Настасья придвинулась чуть ближе и опустила голову мне на плечо. В обычный клуб, как простые, бесеитые, мишуры. Я расшаркиваться ни с кем не надо. Это точно, рассмеялся я. Тут за такое, наверное, могут и побить. Могут. Настасья легонько толкнула меня локтем в бок. Так что ты давай тут без этих благородий. До клуба мы добрались быстро, всего за несколько минут. Я сразу узнал его среди соседних домов, точно таких же приземистых и громоздких, из темного, будто подкопченного кирпича, с торчащими вверх железными трубами. И вовсе не по наличию вывески. Если она и была, то совсем крохотная и неприметная, где-нибудь на входной двери. У которой толпилось человек 15. В основном парни лет по 16-20 с хвостиком, но попадались и девушки. Папиросами дымили все до единого. Похоже, некурящая публика осталась внутри, чтобы не пропустить основное веселье. Судя по нестройным звукам, доносившимся из-за двери клуба, играла живая группа, пусть не такая крутая и профессиональная, как у Гижицкой, но все таки не запись пластинки, выведенная в маломощный и дешёвый усилитель. Вообще все это чем-то неуловимо напоминало «Кристалл». Конечно, не экстерьером и богатством публики, по соседству я увидел всего две машины, одна из которых и вовсе оказалась таксомотором. Скорее атмосферой всеобщего пятничного веселья. Даже те, кто отпахал целую неделю на заводе или еще где-нибудь, вполне могли позволить себе поплясать допоздна перед выходным днем. Молодежь пришла развлекаться и, вне зависимости от сословия, вела себя примерно одинаково. С той только разницей, что почти никто не смотрел оценивающим взглядом. Никто тут же не начинал по привычке прокручивать в уме общих знакомых в высшем свете, влиятельных родственников или имена бесчётных троюродных тетушек и дядюшек, о здоровье которых непременно следовало справиться. Никто, скорее всего, про себя, но все же, не вспоминал скандальные хроники, в которых юный князь Горчаков не раз оказывался тем еще фруктом, хоть и неожиданно обретшим высокий статус. У клуба для местных всем было на меня плевать. Нет, конечно, в нашу сторону поглядывали, но явно из-за красотки Настаси, а не из-за худощавого парня в кожанке не по размеру. И это принесло какое-то странное приятное облегчение, будто с моих плеч сняли разом груз и титулы, и обязанности соблюдать неписанные правила высшего света, и все прочие утомительные обязанности юнкера и дворянина, которые следовало держать в голове и не забывать ни на минуту. Что-то похожее я чувствовал разве что в училище. В дартуаре, где моя койка стояла рядом с койкой самого обычного пехотного унтера. На учениях в поле, в классах, в столовой, пожалуй, больше всего в нарядах, беспощадных ко всем одинаково. Конечно, многие уже узнали о моем происхождении, а может даже о статусе фактического наследника рода. Если не однокашники, то начальство и ротный уж точно. Но за толстыми стенами Владимирского пехотного все это мало что значило. Все мы носили одинаковую форму, ели по утрам одинаковую кашу, мерзли в одинаковое грязище на стрельбище. И были равны перед уставом, хотя бы на первый взгляд. Богдан, Иван, благородный подпоручик Подольский и даже Чингачкук, презренный красный юнкер Артем Волков, стали моими товарищами. И их дружба стоила для меня куда больше десятков великосветских рукопожатий, за которые всегда лицемерно скрывались расчет, страх, равнодушие и, в лучшем случае, симпатия, которая никого и ни к чему не обязывала. Однокашники юнкера были настоящими. Если и ценили меня, то уж точно не за имя, титул и родовой дар. Во всяком случае, хотелось так думать. «Ты чего заснул, благородие?» Настасья помахала ладонью перед моим лицом. «Пошли-ка внутрь, не май месяц». Если снаружи место клуб напоминало очередной то ли завод, то ли склад, каковым, вероятнее всего, раньше и являлся, то сразу за гардеробом я будто попал в другой мир. Света здесь, конечно, не хватало, даже с поправкой на неизменно присущий подобным заведениям полумрак. Внутреннее убранство не блистало ни богатством, ни изысканностью, да и аппарат на сцене оставлял желать лучшего. Судя по тому, как музыкантам приходилось над ним издеваться, чтобы выдать более-менее громкий и ровный звук. И все же это напоминало кристалл куда больше, чем я мог ожидать. Столики по сторонам, отдельная зона у сцены, отведенная, похоже, для самых крутых из местных завсегдатаев. Фотографии голливудских актеров и рок-звёзд на стенах. Битком набитая танцевальная площадка посередине и длинная барная стойка. Хозяин каким-то чудом сумел раздобыть здоровенные цветастые логотипы Кока-Колы и пары американских сортов пива. Правда, я сильно сомневался, что здесь их вообще разливают. Стоят импортные напитки наверняка втрое дороже российских. Многие ли здесь могут позволить себе такое? Но самой яркой деталью интерьера были повешены прямо над баром здоровенный бампер, хромированный радиатор и ободки фар от какой-то американской машины с прошлого десятилетия. То ли «Шевроле», то ли «Доджа». А может, и «Форда». Я так и не смог толком рассмотреть эмблему. Выглядело это, конечно, громоздко и простовато, но по-своему стильно. «А что, неплохо!» — выдохнул я в ухо Настасье, перекрикивая грохот музыки. «Знаешь, мне тут даже нравится». «Ага, пойдем танцевать?» Настасья схватила меня за руку и уже готова была запрыгнуть прямо в разгоряченную толпу на площадке перед сценой. Но я сначала чуть уперся, а потом и вовсе потащил ее за собой к бару. Не то чтобы я не собирался хоть немного развлечься, и все же для начала стоило осмотреться. А лучшее место, чем высокий табурет у стойки, просто не придумаешь. По пути Настасья успела с кем-то дважды поздороваться. Молодняк из мастерской наверняка тоже нередко заглядывал сюда. И я на мгновение даже испугался, что меня узнают. Но тут же выдохнул. Высокий черноволосый парень с залысинами, кажется, тот самый Сенька с арестованным братом, крепко пожал мне руку, хлопнул по плечу и поспешил к выходу, на ходу засовывая в зубы папиросу. Я едва сдержал смех. Сенька не раз видел меня в мастерской, даже здоровался и не узнал, встретив буквально лицом к лицу, хоть и в полумраке. Похоже, маскировка работала даже лучше, чем я думал. Хотя, скорее, в его голове даже не возникла мысль, что сиятельный князь Горчаков может прийти сюда, в клуб для работяг на окраине города, да еще и одетый как местный. И это скрывало меня надежнее любого маскарада, надежнее любых хитрых плетений. Способный менталист, вроде той же Гижицкой, наверняка сумел бы отвести глаза или затуманить голову паритруги человек, но я обманул всех разом, не воспользовавшись даже гримом. Впору было гордиться собой, чем я, собственно, и занимался, кивая головой в такт музыки и потягивая из граненого стакана грушевый лимонад, то ли за 10, то ли за 15 копеек. Заплатить пришлось Настасье, у меня в карманах такой мелочи не водилось отродясь. А доставать целую пачку ассигнаций и искать в ней десятку явно было не лучшей идеей. Вокруг не происходило ничего интересного. Вообще. Группа продолжала отчаянно фальшивить на сцене. Стаканы с лимонадом и дешевым пивом появлялись и исчезали со стойки. Местные танцевали и веселились, как умели. Настасья явно уже начинала скучать, и все. Никто не сбивался в загадочные кружки где-нибудь в темном углу и не шептался, испуганно поглядывая на двери, из которой могли бы появиться городовые. Никто не прятал под полы наган или обрез, никто не развешал по стенам листки с агитацией против кровавой аристократии. Самый обычный пятничный вечер в клубе, пожалуй, в каком-то смысле даже поприятнее, чем в «Кристалле», если... «Привет, потанцуем?» Здоровенный парень в черной рубашке с закатанными рукавами появился рядом неожиданно. Видимо, подошел со стороны гардероба, оставшегося где-то за спиной. И обращался он, понятное дело, не ко мне, а к Настасье, сидевшей рядом. Но так, чтобы я услышал. Похоже, нарывался, и безо всякого стеснения. «Извини, сударь», — проговорил я как можно мягче. «Мы с девушкой пока не танцуем». Парень будто этого и ждал. Хищно оскалившись, он склонился надо мной и выдохнул прямо в лицо. «А я что, у тебя спрашивал, чучело?»